25. Я осторожно снимаю Любкину руку со своей головы. Она еще придерживала ее, чтобы не свалилась. Лица, завернутого в старушечий платок, почти не видно. Но я знаю, Любка не старуха, она молодая и полная сил. А вот я... Мне нужно уходить потихоньку, чтобы не видеть укора в ее глазах. И пусть она останется в надежде, что я вернусь, ну хотя бы после войны. А я в этом не уверен. И дело не в ней, дело во мне. Это я, маленький старичок. Горько сознавать такое. Но пусть она лучше останется Струновым. Я напрасно мешал им и сам, и другим. Я не могу стоять при такой высокой волне. Меня сшибает. И если раньше я знал, вслед за штормом придет штиль, теперь буря ревет без передышки. Да, раньше я знал, за штормом придет штиль, и все будет, как в детстве, хорошо и спокойно. Давно так не было, и главное, волна бьет без передышки, зеленая, накатывающаяся, она у меня на пути. Рыхлый немец в темно-зеленом прорезиненном плаще преграждает мне дорогу. Пока он смотрит мой докуман, я рассматриваю его. Бабистый, на обвисшей шее висит толстая цепь белого металла, которое прикреплено продолговатое серебряное блюдо, вроде подноса или плевательницы. Я видел такие у зубных врачей. Он выглядит бабистым, потому что увешан цепью, блюдцем, пистолетом на ремне, сумкой, а за ним худенький, без всяких тятек, украинский полицай. Не впервые встречается такая компания, но то, что здесь фельджандармерия, полевая полиция, о чем-то говорит. Эти появляются либо при наступлении вслед за фронтовиками, либо когда отступают. Счастливчик Трунов, ему, как всегда, везет. Его время у нас наступает, и мне, вероятно, придется. Хотя смогу ли я так раз-раз и в дамках? Вот разве этого немца, который, вынув руки из перчаток, огромными пальцами листает мой аусвайс. Посмотрел отметку с биржи труда о праце, национальность. Они, немцы, стопроцентные бюрократы. Что написано, в то и верят. А если и придерется, скажу, что Кауказус или Цигейнер. Дед живет в нашем городе, можно проверить. Но к Цигейнер они относятся почти так же. И я стараюсь забыть эту свою подробность. И так обойдется, и незачем швырять в этого бабистого фрица лимонку. Полицай смотрит через плечо пана в мой документ, но молчит. Фриц, наконец, захлопывает докуман, протягивает мне. Рука уползла в перчатку. Второй раз он ее снимать не будет. О чем это я думал перед тем, как попался на глаза этим? О Любке. Она там осталась, Струновым. но Гришке скоро придется. Век! Ухожу, ухожу!» Окрик сзади останавливает. Калейдоскоп видения рассыпается. «Всегда так! Стоит только размагнититься, распуститься!» Мама все время говорит: «Возьми себя в руки!» Я забыла ее словах, о ней самой. Сейчас мне жизнь опять докажет, кто я. Не спеши, дружочек. Я и не спешу. Повернись до людей. Поворачиваюсь, как будто меня схватили клещами за голову, а ноги привинтили к тротуару. Не взнаешь? Пытаюсь вспомнить, откуда я знаю эту не слишком умную, но вполне симпатичную рожу. Таких дядькив я встречал до войны в мамином селе. Я машу ему рукой, как знакомому, и хочу уйти. «Привет, мол, друже, до встречи!» «Не надо, дядечку!» Полицай слегка сюсюкает. Я начинаю понимать, что он не из деревни, он здешний, как говорили у нас в городе, тутешний. «Ну, не взнаешь?» Дядька улыбится широкой улыбкой, превращающей его круглую физиономию в блин. Блин блестит, словно намазанный маслом, щедро, по-деревенски. Что ему нужно? Редко кто из полицаев одарял меня такой щедрой улыбкой. Может, понимает, что ситуация поменялась. Лучше улыбаться своему, чем немцу, если они того. Молчание — знак согласия. Так у нас говорят. Я киваю головой, на всякий случай. Я всегда стараюсь делать по-хорошему. И полицай, по-видимому, доволен. Он складывает руки на животе и кивает немцу. «От, узнал, я и кажу». Примечание. «Говорю украинский». Немец тоже добродушно кивает головой. Он тоже, наверное, любит, чтобы все делалось по-хорошему. И он прав. Если фронт действительно приближается, ему нужно думать не обо мне. Вот мы стоим все трое и улыбаемся друг другу. Это как цитата из другой, мирной или будущей жизни. Но цитата, она и есть цитата. Полицай вовсе не думает о прошлом или будущем, а немец не рассуждает о передвижении фронтов. «Впизнав я тебе, сучий сыну!» Масляный блин скукоживается у меня на глазах. В певучей украинской речи, которой я всегда гордился, как самой мелодичной после итальянской, появляется грозный рокот. Когда-то я прочитал украинский перевод Горьковского буревестника и нашел, что раскатистое наше «гэ» звучит сильнее, нежели русская остренькая «ге». Грим грохоче, загрохотал, сучи сыну, грубовато, но как у Гоголя, а ну-ка повернись-ка, сынку. Мова всегда вызывала во мне восхищение, даже умиление. Если это цитата, только цитата, а что будет сейчас, заставит повторять слово «кукурудза»? Знаем мы и такую цитату. Но полицай не собирается проверять меня на картавость. У него какой-то иной замысел. Так что я помню, як ты бегав по вулиці без штанів. Тепло, тепло, жарко, как в детской игре. Я понимаю, что меня застукали. И знаю, шо у тебе отуточки. Полицай задирает полы шинели, чтобы показать, что именно он имеет в виду. Не поленился. Не надо скрывать дядечку. Это я, дядечка. Мне хочется ответить на мове, которую я так люблю. Но я понимаю, это будет выглядеть как жалкое подхалимство. И я просто киваю головой. Что подтверждаю? С чем соглашаюсь? Может быть, подписываю себе приговор? Пан, нехай он снимет штаны и предъявит это. Сколько раз я уже подвергался осмотру. Можно, конечно, гордо замкнуться в себе, не позволить врагу надругаться. Но жизнь-то дороже, и совсем не хочется потерять ее из-за ерунды. Осмотр так осмотр. Тем более, что ничего такого у меня не найдут. Не находили. Нету. Давай, снимай штаны. Абах, докуман. Поворачивается к полицаю немец. Ему не хочется копаться в чужом грязном рванде. Ему не надо. А полицаю что? Нужно. Что он, сосед, который зарится на мою жилплощадь? Мне так и хочется подсюсюкать. Не надо, дядечку, не надо. Но что можно объяснить человеку, который, подобно собаке, выследивший дичь, делает стойку? «Нох айнмаль, зачем?» — спрашивает немец, как будто полицай здесь начальник, а он подчиненный. Но полицай упорен. К тому же он не понимает по-немецки и тупо повторяет. «Айн мальчик должен показать, шо у него отуточки!» И он снова поднимает полы шинели и выставляет свою ширинку. «Уперся, кугут проклятый!» «Айн мальчик!» «А мальчик тоже уперся!» Всегда корчился от стыда, но показывал, а тут ни в какую. С Любкой это было совершенно не стыдно. С Любкой, а не с полицаем. С Любкой, которая все понимает, даже слабость. А эти бугаи будут смеяться, издеваться. Айн, мальчик, почти выдержал соревнования со взрослым, Струновым, хотя тот сильный и большой, почти. Так то Гришка-герой. Гнев застилает лицо, все смешалось в голове. «Нох айн маль, варум!» Мальчик шпрехает по-немецки, а полицай ничегошеньки не понимает, ни бельмеса. И мальчик застрекотал. Быстро-быстро. Для начала согласился проживать на одной улице с кугутом. Немец послушал и сверху вниз по птичьи посмотрел на меня. Немцы любят, когда с ними говорят по-ихнему, уважают. И пусть полицай терпит, нас всех плохо учили языкам в школе, но каждый отвечает за себя. «Вы еще сидели в тюряге?» Очень трудно быть и вундеркиндом, и блатником. Но я привык, учился в районе, где жили всякие киндеры. Ага, снова лицо полицая растянулось в блин. Ага, ага, попался, хочет он сказать. Подманивал, словно цыпленка. Цып-цып-цып, иди сюда. Я и пошел. Но я решительно не желаю, чтобы чужие люди заглядывали мне в штаны. Была бы здесь Любка, она умнее соображает. И я должен соображать, если приду к ней потом, после войны, если уцелею и стану, наконец, муж. Ну, хоть придумать что-нибудь ты можешь, киндер, придумать, из какой области? А вот как раз из этой. Киндер давно интересовался такими вещами. Когда Генрих рассказывал о гибели евреев, ничего другого не лезло в голову, но потом вспомнилось. Из сострадания к Юде Генрих предлагал обойтись с ними без расстрелов, а как с извращенцами. Он, Генрих, не понимает, например, зачем сажать за решетку гомосексуалистов. Конечно, не одобряет, но и серьезных причин не видит. Не то, что с евреями. Один Юде огрел Пауля по голове лопатой. А эти гомо, что занимаются там сами между собой и никому не мешают. Конечно, киндер ничего бы не понял, если бы не тетя Аня, которая со смехом все объяснила для общего развития и все дразнила Генриха, намекая на его слишком близкую дружбу с Паулем. А немец смеялся и говорил, что он настоящий мужчина. А я еще не мужчина и могу сделать вид. Советы сажали. Эш, советы. Этих гомосексуалистов не любили и немцы, и наши, как евреев, неизвестно за что. И я объяснил немцу, за что сидел при советах полицай, за слишком большой интерес к мальчикам. Я даже повторил трюк полицая с ширинкой, показал, чем именно интересовался полицай. Вел себя нагло, и немец толкнул меня в грудь рукой. «Век!» Полицай еще что-то там вякал мне вслед, но немец и его толкал перчаткой и спрашивал: «Ти есть? Ти правда есть? Ти...» И добавлял непонятно полицаю слово «хомосексуал». Я хоть знал сходное «гомо», «гомосапиенс», а Кугут не слыхал и такого. Когда я оглянулся, немец толкал полицая в грудь, останавливался и дразнил, виляя жирными бедрами. Противного слова, из-за которого у немцев пришивали винтель, извращенец, уже не было слышно. Дальше я побежал веселее. Кто сказал, что в моей жизни бывают только отливы? Я сказал, и напрасно. Все-таки жизнь учит, даже таких, как я. Мне трудно определить, какой именно я. Тот, что заснул на плече у Любки, кунелэ-мэлэ, рохля. А другой я, только что обошел Рохлю и не одного, а двух